Глава 29. «Так и сказал. Выставил эту квартиру на продажу», — рассказывала Кира несколькими часами спустя, с удобством устроившись на волосатой груди Кирилла. Он пришел домой не так давно и с порога на нее накинулся. А Кира нисколечки не противилась. Если ему нужен был секс, чтобы стереть все плохое из памяти, то так тому и быть. Пусть лучше она будет в его голове. Пусть лучше хорошая. Страшно это все. Страшно. Вся жизнь позади. Представляешь, что они чувствуют? Отозвался Кирилл. Провел задумчиво рукой по ложбинке ее позвоночника, закинув вторую руку за голову. Соля мне показалась совершенно больной. Еще бы. Я теперь переживаю, как она там. Хреново. И думаю, что и Рудику не намного лучше. Он ведь всю жизнь здесь оставляет. В его возрасте это должно быть невероятно тяжелый шаг. Он вроде неплохо держался, весь такой застегнутый на все пуговицы, франт. Мне даже как-то неловко с ним было общаться сегодня, будто бы со звездой. Он и есть звезда. Да, но ощутила я это только сегодня. Глупо, правда? Жаль, что я пропустил ваши посиделки. А твои посиделки как прошли? Кирилл на секунду замер, как и его рука, которой он продолжал ласкать спину Киры. «Как?» «Мерзко. Наверное, это самое точное слово». «Почему?» Девушка приподнялась, опираясь на руку, с тревогой заглянув в любимые глаза. «Она обидела тебя?» «Обидела?» — Кир горько хмыкнул. «Нет, знаешь, она просто на корню разрушила все то хорошее, что еще оставалось между нами. Все то, чем я, в принципе, оправдывал наш брак». «Мне жаль», — прошептала Кира. «Да уж, мне тоже». «А что она все-таки хотела?» «Вернуться, наверное, не знаю». Кирилл привстал и каким-то потерянным жестом провел по отросшим волосам. Спустил ноги с кровати, Кира потянулась вслед за ним. Прошла через комнату к окну, у которого он застыл, уткнулась носом в жесткую, будто окаменевшую спину. «Прости меня, не нужно было мне спрашивать, бередить. Только знаешь, я так боялась, что ты вернешься к ней. А без тебя все не так. Помнишь, ты мне тоже говорил об этом, помнишь?» Шептала запекшимися губами, не замечая, что с ресниц капают слезы. «Эй, Кирюш, ну ты чего, а?» Они поменялись местами. Уже не Кира утешала любимого, а он ее. Сжал в руках так, что она потекшим носом прямо ему в грудь уперлась. «Я люблю тебя, Кирилл. Правда, люблю. А она? Вот зачем она приехала? И что я буду делать, если ты к ней вернешься?» «Вернусь? Вернусь? Но ты выдумала, Кирюш. Я же теперь от тебя не на шаг. Ты моя, понимаешь? Мой человек. Кажется, я ни с кем столько не разговаривал. И вообще, ну чего ты рыдаешь, глупая?» «Я не глупая. Я влюбленная. Чуть не умерла за эти сутки, что только не передумала». «Прости. Нужно было сразу тебе обо всем рассказать, только это грязь такая. Не хотелось, чтобы она хотя бы краем тебя коснулась». «Какая грязь?» — хлюпнула носом Кира и самым бесцеремонным образом упала ему на грудь. «Ничего, он мужчина, выдержит». А у нее не было сил, и ноги отказывали. От облегчения, которое теплой волной разливалось по телу. Не вышло у нее с новым парнем за границей. И вместе у них не вышло. Говорит, не ее это был мужчина, ошиблась. И обо мне вспомнила. А тут так удачно, у меня дела в гору пошли, квартира в столице образовалась. «Эй, это наша квартира, не твоя». «Ну ей-то откуда об этом знать?» «Так она что же, из-за квартиры, поджав хвост?» — скривилась Кира. — Говорю же, грязь. — Ну и плюнь на нее, выбрось из головы, не стоит она твоих переживаний. — Не стоит, — согласился Кирилл, снимая губами струящиеся по щекам девушки слезы. Кира и сама не знала, почему вдруг расплакалась. Так обидно за него стало, так обидно. Попадись ей сейчас на глаза эта Лиза, она бы ей все волосы повыдергивала. Разве можно так на чувствах мужчины играть? «Ну же, Кирюш, не плачь!» — шептал Кирилл, аккуратно подталкивая Киру к развороченной постели. «Эй, ты что задумал?» «Молчи!» Ни слова больше. Кира медленно облизала губы, наблюдая за своим любимым. Не представляла уже, как жила без него. Что было и было ли вообще. Все как в тумане. Прошлого нет. А в настоящем лишь его теплые руки и жаркие жадные поцелуи. «Нет-нет-нет, я против. Это у тебя стресс. Позволь мне его немного загладить». «У тебя не получается сглаживать», — рассмеялся ей в волосы Кирилл. «Только поднимать гораздо», — насмешливо сверкая глазами, добавил он. Кира захохотала. Он нравился ей таким. Расслабленным, насмешливым, уверенным в себе и в ней, уверенным. Поцеловала любимого прямо в смеющиеся губы, слезала улыбку, выпила смех, который в ту же секунду перерос в глухое ворчание, оседлала его одним уверенным движением, притянула за шею к себе. «Никогда тебя не отпущу и никому не отдам. Был шанс, а теперь без вариантов». «Эй, разве это не мои слова?» «Понятия не имею. Вдруг мы мыслим в одном направлении?» Кир опять улыбнулся. Все его тревоги растворились в сладости ее поцелуев. И не осталось ничего, даже горечи на губах. «Выходи за меня». «Что?» — выдохнула Кира. «Выходи за меня. Роди мне маленьких Кира-Киров. Люби меня». «А ты? Ты меня будешь любить?» «Буду. Всегда». И она снова плакала, и целовала, и руками по телу скользила жадно, и ртом любила его. Очень. Настроение было хуже некуда. Это видели все. Даже подчиненные, которые шарахались от Семёна, как от чумы. Не привыкли они к такому начальнику. Обычно он был улыбчивым и веселым, что, впрочем, не распространялось на тех, кто допускал ошибки в работе. Здесь Семён Семёнович был неумолим. Ну, так это и понятно. «Семён Семёнович, мы встречу с дизайн-проектом подтверждаем?» — поинтересовалась секретарша. Вот кто его не боялся абсолютно. «На 12?» «Так точно. Сразу после градостроительной комиссии». «Глаза бы мои эту комиссию не видели». «Отправьте Попова», — предложила секретарша. «Нет, я сам. Там землю выводить надо. Сейчас начнется». Семён выпроводил секретаршу и стал собирать бумаги в портфель. Понятно, что всеми текущими вопросами будут заниматься юристы. Но на старте он должен был показать, кому следует свой интерес. Перетереть с чиновниками, лелея их чувство собственной значимости, послушать с умным видом, что те говорят. Иногда именно в таких беседах можно было узнать много нового. В общем, держать нос по ветру. Вот только сегодня он мог никуда и не ходить. Все равно мысли были заняты совершенно другим. Рудиком, Солей, Таней и Лёшкой, депутатом Екатериной, Кира-Кирами. И если у всех соседей жизнь потихоньку налаживалась, то ситуация с Рудольфом беспокоила Семёна все сильнее. Вот что он удумал, какого хрена? Какое, мать его, Портофино? Да, он был там в гостях у Рудольфа несколько раз. Чудесный домик, хорошая рыбалка и вид из окна. Ну ладно. Более чем просто хороший, великолепный. Но так и у них неплохо. Кто вообще эмигрирует в 70 с гаком лет? Семён встал в пробке и с размаху треснул по рулю. Опоздает теперь. Будь проклята эта городская администрация, в которой ничего и никогда не начиналось вовремя. На встречу с дизайн-проектом в итоге Семён опоздал на 30 минут. Могло быть и хуже, если бы не его привычка иметь в запасе немного времени. «Прошу прощения на выезде из...» Семён запнулся, наткнувшись взглядом на совершенно неожиданно знакомое лицо. Но тут же, взяв себя в руки, продолжил. «На выезде из тоннеля авария». «Надеюсь, ничего серьезного. Акулова Наталья Викторовна», — представилась стройная, ухоженная женщина. «А это Наталья Касаткина, наш руководитель проекта». Семён не спеша уселся в кресло. Дернул узел осточертевшего галстука, расстегнул пуговицы пиджака и пристально уставился на свою Наташку. «Ну, девочка, ну хороша. Водила его за нос столько времени, а он тоже хорош. Не знал о ней ни черта и не потрудился поинтересоваться». «Приступим?» — вздернул бровь Семён, не сводя взгляда со своей девушки, сожительницы. «Любовницы?» А может, главного дизайнера проекта? Кем она была для него? Какую роль играла? Вообще и в его жизни, в частности. «Добрый день», — начала Наташа мелодичным, уверенным голосом. Куда подевались ее кокетливый взгляд и характерная манерность? Говоря сухим языком толкового словаря, интерьер — это всего лишь внутреннее пространство помещения. Однако, когда речь заходит о повседневной жизни, то и в это слово чаще всего вкладывается совершенно другой смысл. Интерьер — это пространство, которое нас окружает повсеместно. И от того, насколько продуман и профессионально выполнен дизайн интерьера, зависит качество нашей жизни. Наташка еще много чего говорила, убедительно и до зубовного скрежета компетентно. Нет, а ведь какой дурой прикидывалась. Зачем? Семён вертел в руках свой паркер и водил по девушке задумчивым взглядом. Другая. Сегодня она была абсолютно другая. Темно-синий костюм, белая блузка под горло и строгие лодочки. Волосы стянуты в узел на затылке. Макияж присутствует, но по минимуму. Очки. Вот очки Семёна не удивили. Он уже знал, что у Наташки плохое зрение. Никаких колец на руках, в ушах лишь колечки из белого золота. В отличие от всех его прежних любовниц, Натали была удивительно равнодушна к драгоценностям. И мехам, и дорогим автомобилям. Семён попытался вспомнить, дарил ли он ей что-нибудь эдакое. И не смог. По всему выходило, что за год жизни Наташка не получила от него ничего действительно ценного. Так какого хрена она возле него отиралась? «Ну, что скажете, Семён Семёнович?» — вмешалась в разговор Наталья Акулова. «Наташкина начальница. Акула из телефонной книжки. Почему он раньше не связал эти ниточки? Все ведь на поверхности было». «Скажу, что проделана большая работа. Мне понравилось». «Мы можем рассчитывать на заключение контракта или...» «Из всех дизайн-проектов, которые я видел, ваш у меня в лидерах. Однако мне также понравился вариант, предложенный студией Каширина. Все решат цифры. Как вы понимаете, это бюджетный проект. Каждая копейка на счету». «Мы вас известим о результатах в ближайшее время», — включился в разговор начальник экономического отдела, пожимая Акуле руку. «Все правильно. Дальше работа пойдет на уровне исполнителей». Семён выбрался из-за стола, отбросил ненавистный галстук в сторону и проводил посторонних из кабинета. Мазнул в последний раз по маленькой Наташкиной попке, которая, обтянутая строгой офисной юбкой длиной до колена, выглядела ничуть не хуже, чем в привычных ему мини. Задумчиво потер подбородок. Похоже, он лоханулся намного серьезнее, чем предполагал. Обвели его вокруг тонкого наманикюренного пальчика. А вот для чего? Конкуренты подсуетились? Или Наташка сама по себе? А если так, для чего? С какой целью, если выгод не ищет? Может, у нее любовь неземная? А чё? Бывает же у людей, случается. Вот только чтобы так втрескаться, человека нужно, по крайней мере, знать. Не такая уж у него морда смазливая, чтобы на внешний фасад повестись. Одни вопросы. «Ирина Николаевна, вызовите ко мне, пожалуйста, Балаяна».